Евангелие от Иоанна, из главы 7. В половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня?» Народ же сказал в ответ, «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им, «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцев, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили, не тот ли это, которого ищет убить. Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я, и я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. В сегодняшнем евангельском чтении повествуется о том, как Господь Иисус Христос приходит в храм Иерусалимский во время праздника Кущей и учит народ. Праздник Кущей, палаток, праздновался осенью в памяти о 40-летнем странствовании евреев в пустыне после исхода из Египта. Народ в течение 7 дней праздника жил в кущах, сделанных из ветвей, веселился. В храме приносилось множество жертв. В один из таких дней – в половине праздника, говорит Писание, Господь входит в храм и учит народ. Почему в половине праздника, а не в начале? По толкованию блаженного Феофилакта Болгарского, чтобы ослабить гнев иудеев. Напомним, что евангелист Иоанн иудеями здесь называет законников, знатоков закона и Писания. Ведь они уже хотели убить Иисуса после того, как он исцелил в субботу расслабленного. Об этом говорится в 6 главе Евангелия от Иоанна. И для того же искали его в храме в начале праздника. Господь появляется внезапно, и все слушают его поучения. Одни, называвшие его добрым, чтобы получить пользу от его поучения, другие, уже ненавидевшие его, чтобы придраться к словам, схватить и убить его. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Дивились не учению, замечает толкователь, дивились из зависти. Как это он может знать Писание, не учившись в наших раввинских школах? Так и когда он творил чудеса, говорили, какой силой он их творит. Наверное, силой Вельзевула князя Бесовского. В ответ Господь говорит, что учение, которое он преподает, исходит от Отца Небесного. Человек, который любит Бога и хочет знать волю Божию, выраженную в Священном Писании, легко убедится, что учение его истинно. А тот, кто не любит истины, потому что она противоречит его собственной воле, его злому и развращенному сердцу, тот не признает истину, даже когда сам услышит ее. Иудеи обвиняют Иисуса в нарушении субботы. Спаситель говорит, что скорее они преступники закона. Ведь им дана заповедь «не убей», а они замышляют убить его. Толкователь, блаженный Феофилакт, отмечает здесь, «Господь сказал, никто из вас не поступает по закону, потому что убить его искали все те, с которыми он здесь вел речь». Спаситель, продолжая свою речь, указывает иудеям, законникам, на то, что они озлобились на него после исцеления расслабленного в субботу. После всего лишь одного нарушения, мнимого, впрочем, нарушения, закона о субботе. Но сами они, совершая обрезание в субботу, потому что обрезание необходимо было совершать восьмой день по рождении, даже если он приходился на субботу, так заповедал Моисей. Совершая обрезание в субботу, то есть оставляя субботний покой, чтобы соблюсти заповедь об обрезании, сами они не оказывались ведь нарушителями закона. Совершая обрезание, они делали младенца членом Ветхозаветной Церкви, народа Израилева, то есть внешним образом вводили в общение с Богом, и ради этого многократно оставляли закон о субботнем покое. А Господь, близ овчьей купальни, дал в субботу расслабленному полное и внешнее, и внутреннее спасение, и исцеление. Исполнил высшую заповедь о любви к ближнему. Если теперь они его обвиняют в нарушении закона, то это уже суд по внешности, а не по существу. Почему Спаситель и говорит им: «Судите судом праведным, а не по наружности». Сила слов Господа заградила уста его врагов, и они отступили. Тогда некоторые недоумевали и спрашивали: «Не удостоверились ли начальники наши, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Блаженный Феофилакт поясняет: «Смотри, как злоба сама себе противоречит. Начальники их, когда спрашивал их Ирод, отвечали, что Христос рождается в Вифлееме. А здесь они говорят, что никто не знает, откуда Христос. Они имели в виду одно, чтобы не веровать. Посему, когда было полезно, говорили «знаем», а когда было невыгодно, утверждали «не знаем». «На каком основании говорили они, что никто не будет знать, откуда Христос?» — спрашивает блаженный Феофилакт. «Они так говорили, основываясь на словах пророков. Михей говорит о Мессии, исхода его от начала, от дней века. И Исаия также говорит: род же его кто изъяснит? Чем и означается неизвестность исхода или рождения его? Иерусалимляне говорят о плотском рождении, когда говорят, что знают, откуда он, ибо они не понимали, что Господь Иисус двух естеств», — поясняет толкователь, «и предвечное рождение его от Отца было выше всякого знания и изъяснения, как и учили пророки». Спаситель говорит, что они знают, откуда он, то есть, что он с неба, от Отца Небесного, но скрывают по злобе. Ибо и в знании бывает незнание, по слову апостола Павла, который говорит в послании к Титу: они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. И поскольку они не знают Отца Небесного по причине своих злых дел, то и не принимают того, кого Отец Небесный к ним послал. Евангелист говорит, что никто не положил на него руки, хотя искали схватить его, ибо еще не пришел час его. Говорит, что не пришел час не потому, что Господь подлежит условиям времени. Когда пришел час, то есть когда он сам счел благовременным пострадать, тогда и предал себя на распятие, ибо он все творит и строит во времена приличные и удобные, — объясняет толкователь. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.